Глава пятая. Благодушное настроение как ветром сдуло. Окаменев, я прищурила здоровый глаз, хотя желание было противоположно иным — уронить эту ухмыляющуюся рожу на землю и, предварительно хорошенько отбив почки и печень, допросить с пристрастием. «Ну так как?» А он все стоял и ухмылялся, словно был крайне рад удавшейся шутке. Варианта два. Первый — сделать вид, что меня это не задело, и, гордо вздернув нос, отказаться, чтобы разобраться самой и только самой. И второй — сделать правильно, то есть проявить гибкость, хитрость и коварство. Ненавижу поступать правильно. «Мы знакомы?» Уняв клокочущую ярость, я в который раз рассматривала Закыра, но не находила в своей памяти ни единого отклика. «Знакомы», — кивнул он, не став утаивать очевидное, а затем словно нехотя добавил, «но лишь шапошно. Мы не общались. Помнишь великую ярмарку 15 лет назад, когда на центральном плато собирались все ближайшие кланы?» «Помню». «Как давно это было? Да мне тогда всего 12 стукнуло. Совсем неудивительно, что я его не помню. Да там таких, как он, тысячи были». И недоверчиво уточнила. «Так ты помнишь меня оттуда?» «Верно. А ты нет?» Дождавшись, когда я мотнула головой, он с нескрываемой иронией добавил. «И даже не помнишь того, что с удовольствием обозвала меня неповоротливой каменной тушей, когда я проиграл твоему брату Азыну?» «Вот это память!» Изумившись, я все стояла и старательно восстанавливала в памяти тот день, а Закыр уже отошел к первокурсникам, раздавая шесты и показывая базовые движения этого урока. «Гхырт! Драздархыб! Да я от силы, что могу вспомнить! Там было несколько горных кланов. Кто с кем дрался и кто кого побил, для меня вообще скрыто пеленою лет. Пф! Да мне тогда был намного интереснее выигрыш наших парней, чем то, кто оказался побежденным». «Так, что ж, поздравляю тебя, Зарина. Ты поступила верно. Одной загадкой стало меньше, и пинать эту каменную тушу, чтобы выведать правду, тебе не придется. Ну и что дальше? Сотрудничество? А смысл?» «Зарина, подойди, будь любезна». Вынырнув из своих дум, первым делом я оценила, кто, где и как стоит, и лишь затем не слишком торопливо выполнила его просьбу. Нет, судя по тону, это был в приказ, но я-то ему еще не ассистент, так что это была всего лишь просьба, не более. «Да?» «Зарина, не упрямься!» Правильно оценив мою неторопливость, магистр на мгновение прикрыл глаза, а затем встал спиной к первокурсникам так, что они не видели его лица, и мне одной досталось его достаточно недвусмысленное выражение и едва различимый шепот. «Хорошо, я буду тебя умолять. Во сколько мне подойти?» Тьфу! Скептичности моего лица мог позавидовать сам Вурдес. Обычно он именно таким взглядом отваживал излишне ретивых поклонниц. Вот уж о чем не думал, так это о том, что и мне придется когда-то этим самым взглядом воспользоваться. «Магистр, вы меня ни с кем не спутали?» Не став продолжать, потому что прекрасно видела, как насторожились близко стоявшие к нам парни и теперь даже дышали через раз, чтобы не пропустить все самое интересное, лишь иронично кивнула в их направлении. «Устроим скандал по поводу покушения на мою честь? Девичью? Или обойдемся?» Слух он ничего не сказал, но так осуждающе посмотрел, не прониклась. Злючка. «Угу, в курсе. Соглашайся». «А что мне за это будет?» «Помощь и защита», — ответил Амбал на мой безмолвный вопрос и, словно играясь, чуть напряг мускулы. Туника моментально облепила мощный торс, грудь и руки. Какое заманчивое предложение. И какое внушительное. «А сколько у вас, говорите, ассистенты получают?» «Не беспокойся, не обижу». Слегка расслабился Закыр и многозначительно улыбнулся очередной прозвучавшей двусмысленности. «Да я как бы и не беспокоюсь». Решив, что легкий флирт не повредит, я поддержала его игривый шепот и, наконец, согласилась, добавив уже громче. 20 серебряных в неделю. И я готова быть вашим ассистентом, магистр Закыр». Чуть не добавила, пока смерть не разлучит нас, но это было бы не очень смешно с учетом моих настоящих целей. «А ты не размениваешься по мелочам?» Многозначительно присвистнув, орк сначала недовольно прищурился, а затем решительно кивнул. «Ладно, договорились. Приступим. Бери шест, покажем мелюзге, как правильно его держать и пользоваться». «Вот так сразу? Что ж, это будет забавно». Согласно кивнув, я не стала привередничать и взяла первый попавшийся. «Неплохо. Не идеально, но ведь это и не боевое оружие, а учебное». Крутанув шест в воздухе, чтобы услышать его свист, решила немного покрасоваться и, шагнув в сторону, чтобы никого не задеть, выполнила несколько базовых упражнений, в основном, конечно, рассчитанных на то, чтобы пустить пыль в глаза. Но, тем не менее, и их необходимо было знать. Пара выпадов с хлесткими ударами, изначальная мягкость, мгновенно сменяющаяся жесткостью, мельница одной рукой, двумя, и в завершение идеальная классическая боевая стойка, готовые к отражению сиюсекундной атаки. И тишина. «Да-да, я и не такое умею, а вы думали? 5 лет странствий по всевозможным школам, академиям, да и в целом по стране и не такому научат. И вообще, я ведь не просто так сказала, что не люблю оружие. Шестом порой намного удобнее. А ведь шест, по сути, это та же палка, лишь слегка обработанная да уравновешенная. Так кто, говоришь, тебя учил?» «Так все тоже. Братья, улица». Сначала, беспечно пожав плечами, я тут же прекратила поясничать и уже собрано кивнула. «Я готова. Приступим». И мы приступили. Через час я не ругалась только лишь потому, что за меня с этим делом прекрасно справлялся магистр. Эти дети не знали элементарного. Нет, они умели кое-что. Но даже я, не обучавшаяся ни на одном из боевых факультетов, знала больше и лучше их. Ну, подумаешь, любил дед нас шестом погонять. Так когда это было? Давно. И если бы не желание выжить любой ценой, я бы тоже давно все позабыла и забросила. Ведь медиум — это такая непыльная и спокойная работа. Была бы. «А давай их тут прикопаем». Опершись на шест, я скептично взирала на попытки парней повторить показанные 5 минутами ранее приемы. Все равно на первой же практике половина загнется. Зарина, увы, преувеличенно сожалеюще, цыкнув, магистр покачал головой. «Не имею права. В договоре о найме прописано. Представляешь? И ведь каждый день нарушить хочется». «Шутник. Кстати, о договоре. У меня будет договор?» «Испытательный срок — 1 неделя. Потом обязательно». Кивнув, что услышала и приняла к сведению, самую капельку поморщилась, когда один из демонов не рассчитал силы удара, и его напарник рухнул с расквашенным носом. Перелом нет. У человека точно был бы перелом, но демоны — такие живучие твари. «Даркеш!» Торопливо отправившись разбираться как с пострадавшим, так и с виновником, Закыр в 2 счета справился с ситуацией, послав обоих к местному целителю. Первого за лечением, второе, чтобы присмотрел за первым. «Так, на сегодня работу с шестом закончим. Сдаем инвентарь. И на завершающий круг. Девочки, бегом!» Богатырский рык подстегнул слегка притомившихся ведьмаков и, чуть ли не побросав к моим ногам шесты, одни один быстрее другого рванули на полигон. «Девочки!» «Поверь, для них это самый веский стимул прекратить вести себя как баб...» «Да». Замявшись, магистр вернулся ко мне и развел руками, давая понять, что совсем не меня имел в виду. «Ну, в общем, как слюнтяй». «Уговорил, поверю. Я тебе еще нужна сегодня?» Как-то незаметно перейдя с ним на «ты», попутно я собирала шесты и расставляла их у расположенной рядом стойки. «Нет, на сегодня занятия завершены. Уберешь инвентарь и свободно». С расписанием боевок давай определимся завтра, у меня еще теорию третьего некроманского». Немного удивив меня как тем, что ответил довольно дружелюбно, так и тем, что у некромантов на третьем курсе преподается боевая теория, Закыр махнул рукой в сторону небольшого сарая, расположенного практически у стен академии, в 30 метрах от места, где стояли мы. «Там хранится учебный хлам. Надеюсь, сама разберешься, верно?» «Верно. Тогда до завтра, Зорька. Увидимся за завтраком». «Зарина», — поймав его слегка удивленный взгляд, я с нажимом повторила. «Зарина. Только Зарина». «Ну ладно, как скажешь». «Зарина. Только Зарина. А ты выросла, ожесточилась». Уверенные четкие движения, отработанные годами, внимательный взгляд, привыкший к смерти. Уж это-то он видит, как никто, сам несколько лет путешествовал. Наемничество? Вот уж чего бы он никогда не позволил своей младшей сестре. Кто же позволил тебе, Зарина? У тебя ведь аж 3 старших брата. Было. Куда делись? Удивительно, но разминка меня порадовала. А может, и неплохо, что я согласилась на вторую работу. В любом случае, это не слишком хлопотно и отнимет немного сил, но существенно расширит круг моих возможностей. Да, получилось неплохо. Прикинув, что до окончания лабораторных занятий есть еще несколько часов, снова отправилась бродить по территории академии, уже с большей тщательностью, чем утром, изучая окрестности. Парк. Неплохой парк. Но не спрячешься. Слишком мало кустов. Ограда слишком высока, чтобы перепрыгнуть ее без разбега и предварительной подготовки, да наверняка с магическим подвохом. Ворота? А ворота заперты. Стемнелось час назад, и не так давно поверху забора пробежала едва видимая магическая волна. Если не ошибаюсь... Да, я не ошибаюсь. Теперь мы заперты внутри до утра. Стоя четко перед воротами, я принюхивалась и прислушивалась. Любая магия имеет свой цвет, запах, вкус и звук. За неимением лучшего я тренировала то, что дала мне природа, и почти всегда угадывала. А что не угадывала, до того догадывалась. Вот и сейчас несколько знакомых рун на воротах, пара бледно-серых искр поверху ограды, едва уловимый сладковатый запах тлена, и становится понятно, почему меня не поселили в городе, как тех, кто работает днем. Ночью на территорию академии не войти и не выйти. Не впервые я встречаюсь с подобными ограничениями. Почти все учебные заведения практикуют подобное. Но лишь здесь замешана как магия смерти, так и магия духа и крови. 3 составляющие, работающие в связке и удивляющие уже одним этим. Ну, не сказать, что это невозможно, скорее крайне сложно и чересчур трудоемко. Вывод? Будет весело. Стараясь не сиять обеими парами клыков, я развернулась на пятках, и мой взгляд тут же сконцентрировался на одиноко стоящем парне. Слишком далеко, чтобы увидеть его лицо, отчетливо я различала лишь фигуру, но и так было понятно, что он смотрит на меня. Внимательно, оценивающе. Первый игрок определен? Может быть. Это не дроу и не вампир, те слишком худощавы. Демон? Орк? Или человек? Длинные волосы, заплетенные в косу. Не человек, определенно. Цвет кожи? В ночи сложно определить, тем более при тусклом мерцании светильников, расположенных вдоль дорожек. Неторопливо отправившись в его направлении, недовольно сморщила нос, когда он стремительно сорвался с места и скрылся за зданием академии в направлении общежитий. Бежать за ним нет смысла, догнать не успею. Но мне все-таки кажется, что это демон, и, кроме всего прочего, студент. Форма говорила сама за себя. Что ж, для первого дня работы вполне будет достаточно и этого. Так, время. Да, думаю, самое время отправиться за ведрами. Сегодня была практика у 5-го вампирского курса, что обещало мне реки крови, поэтому я не поленилась и взяла не 1 тряпку, а 3. И вот иду я вся такая с ведрами и шваброй, спускаюсь по нужной лестнице на цокольный этаж, а на меня идет зомби. Свежий, неуправляемый. Определила я это всего за мгновение, потому что только неуправляемые зомби атакуют сразу, как учуют живую плоть. Ведро тут же полетело ему в голову, но он умудрился отклониться, и оно противно задребезжало по каменному полу. У меня осталась только швабра. Что ж, и это может стать оружием. Перехватив палку поудобнее, я выставила широкую часть вперед, прекрасно понимая, что продержаться мне необходимо лишь первую минуту, а там обязательно кто-нибудь да появится. Либо преподаватель, либо студенты, либо тот, кто поднял этого живчика и натравил на меня. Как быстро и жестоко. Довольно успешно отражая все попытки зомби добраться до моего тела и погрызть в самых аппетитных местах, мысленно отсчитывала секунды и минуте на третьей начала злиться. Вообще-то, если бы не моя довольно неплохая боевая подготовка, то он бы пару минут назад меня загрыз. «Гхырт, дроздархыб! Да сдохни ты уже!» К сожалению, словам он не внял, продолжая хрипеть и неумело, но настойчиво отбиваться от швабры. «Дхар! Да если бы у меня был меч, я бы давно снесла ему голову, и мы бы на этом закончили!» «Вот он! Держи! Мочи! Дхар!» Оскалившись не хуже зомби, когда из-за угла со стороны лаборатории высыпало более десятка великовозрастных оболтусов, я не стала проявлять ненужный героизм и тут же рванула в сторону, когда парни начали профессионально окружать мертвеца. Кто плел подчиняющую вязь заклинания, кто вынул мечи и не позволял зомби сдвинуться с места, а кто, как и я, стоял у стеночки. Например, преподаватель. Брезгливо осматривая остатки погрызенной швабры, я не торопилась выдвигать обвинения или вмешиваться в процесс упокоения. Не время. Упокоят живчика и без меня. А обвинения? Сначала разберусь, кому их, собственно, выдвигать. Переведя хмурый взгляд с кончика швабры на преподавателя, зло отчитывающего двоих парней, отметила, что те раскаиваться не торопятся, без особых эмоций выслушивая достаточно насыщенную нецензурными словами отповедь. Видимо, не впервой. А затем внимание мрачного тощего вампира перешло на меня. «Зарина, я так понимаю?» «Верно. Прошу прощения за своих студентов. Данное происшествие будет тщательно расследовано. Вы не пострадали?» «Я не пострадала. Но вот мой инвентарь...» Не собираясь изображать невинную молчаливую овечку, я подошла ближе и ткнула огрызок ему практически под нос. «Мастер Броквилл будет недоволен». «Я сам поговорю с ним». В его тоне я отчетливо расслышала брезгливость и неуместную ярость, но не подала вида. «Брезгливость — это понятно. Мне предназначается. А ярость кому? Опять мне или своим ученикам, действовавшим так бездарно?» А это покушение действительно было бездарным. Уровень первого курса. Ну, от силы второго, но никак не пятого. «Да, действительно оплошали студенты. Были бы моими учениками, удавило бы за непрофессионализм». «Благодарю. Скажите, вы закончили? Можно прибираться?» «Да». Недовольный прищур багровых глаз цепко прошелся по моему лицу и фигуре, а затем он почему-то хмыкнул. То ли своим мыслям, то ли еще чему. «Вампиры вообще странные. Не люблю их. Отморозки, помешанные на клановости и крови, а еще на своей аристократичности и положении в обществе. Этот тип, судя по утонченности фигуры и бледности лица, а заодно и по алмазной серьге в левом ухе, скорее всего, младший князь. Ну да, и тут я, уборщица, которая посмела предъявить ему погрызенную швабру, да еще так близко от его породистого носа. Моветон». «Владис и Норлим, я придумал вам наказание». Магистр крови обернулся к студентам и снова сосредоточил взгляд на тех двух, кто ранее заслужили его гнев. поступаете в распоряжение к Лори Зарине. Всю эту неделю будете разделять с ней радость ручного труда. Начинайте прямо сейчас. Остальные свободны. Учтите, я буду беседовать с Лэри ежедневно, и если у нее будут нарекания, ваше наказание станет иным». Голос понизился до свистящего шепота, а температура воздуха тут же упала на десяток градусов. Лучше любых слов, показывая, что магистр не шутит, и иное наказание будет в сотню раз хуже. «Вот Дхар! Он еще и ледяной стихийник!» «Выполнять!» Последний рык, и вот в коридоре уже только я, два вампиреныша и упокоенные зомби. Остальные словно сами собой испарились. «Ну что, детки, идем поработаем, что ли? Берем тело и за мной!» «Нет, вообще-то странно все это. Странно и нелогично, слишком. В чем подвох?» Не собираясь оставлять угрозу за спиной, сначала я дождалась, пока парни, изображая аристократическую невозмутимость, возьмут зомбика и пройдут немного вперед, и лишь затем отправилась следом, по пути подхватив ведро и выпавшие из него тряпки. Вот как чуяла, три штуки взяла. Внимательно рассматривая спины и профили пятикурсников, через пару минут размышлений я поняла, что интуиция меня не обманывает. Это не они. Либо они, но первоначальный план был иным. Либо план был именно таков, но не удался, и продолжение последует. А вот это плохо. Стоит ли мне вести себя так, словно я ничего не знаю? А может, стоит сразу дать им понять, что я знаю? И умею слишком многое, и просто так они от меня не избавятся. Какой, однако, спорный момент. «Лэри Зарина!» Первым подал голос тот, кто был чуть повыше и пошире, да и в ухе была черная серьга, что указывало на его принадлежность к семье западного топазового клана. «Да». Даже не поморщившись, когда парни довольно небрежно швырнули труп в угол лаборатории, куда мы только что зашли, я заинтересованно наклонила голову. «Надеюсь, вы понимаете, что мы не собираемся становиться уборщиками». Шагнув ко мне, парень презрительно приподнял верхнюю губу и оскалил слегка отросшие клыки. «Надеюсь, ты мне сейчас не угрожаешь, мальчик?» Посмотрев на черноволосого и достаточно смазливого парня сверху вниз, потому что хоть он и был высок, но все равно ниже меня сантиметров на 10, показала в улыбке и свои клыки. «Может, они у меня чуть короче и тупее, зато массивнее и две пары». «Ну что вы, Лэри, просто констатирую факт». Клыки вампира выросли еще на пару миллиметров, а в карих глазах засветились багровые огни. «Вы собираетесь нарушить приказ преподавателя?» «Ну с чего бы? Ведь вы расскажете ему, что мы исправно вам помогаем. А как иначе?» «Иначе? Иначе действительно никак. Я до сих пор держала ведро в руке, так что теперь, не скрывая своей силы, пихнул его парню прямо в живот. Ух уж эта сила инерции. «Что такое? Живот заболел?» «Нет!» — прохрипело это клыкастое недоразумение, уж точно не ожидавшее, что я посмею проверить прочность его пресса ведром. «Владис!» До сих пор безмолвный второй вампирчик попытался шагнуть к нам, но первый грозно шикнул, и тот снова постарался слиться со стеной. «Лэри, вы, кажется, не понимаете». Сумев, наконец, разогнуться, Владис зло прищурился. «Мальчики, это вы не понимаете. Вас отправили на отработку, и это слышала не я одна. Лгать вашему магистру я не собираюсь. Вывод. Либо вы сейчас прячете свои зубки и не вводите меня в соблазн поправить вам прикус и начинаете убирать, либо валите отсюда к хыртовой матери, и уже завтра я рассказываю о вашем непослушании магистру. Ну так как?» «Ты пожалеешь». Схватив ведро так, что оно жалобно заскрипело, пятикурсник психанул окончательно и разорвал его на две половинки. «Ну что ж, мастер Броквилл будет очень недоволен». Проводив упавший металлолом сожалеющим взглядом, я качнула головой и не стала ждать, когда меня порвут на много маленьких зорек, провела безотказный прием черенком швабры по мужскому достоинству, а затем тем же самым черенком по виску. Владис, не успев оказать сопротивление, тонко взвыл, с выпученными глазами рухнул к моим ногам, да там и затих. Нарлим же за это время успел лишь пару раз глупо хлопнуть ресницами. «Ну, теперь ты!» Оскалившись еще шире, еще кровожаднее, я шагнула к побледневшему студенту от моих неожиданных действий, впавшему в ступор, и, сделав еще пару шагов, буквально пришпилила его грудью к стене. «Будем отрабатывать или опробуем на прочность стену, об которую я тебя с радостью сейчас размажу?» Конечно же, я блефовала. Увы, но с этими созданиями ночи можно и нужно разговаривать только с позиции силы. «Я это...» Сглотнув, парень, как зачарованный, рассматривал мои клыки, а затем судорожно кивнул. «Да». «Отлично. Тряпку в зубы и вперед на амбразуры. У тебя 30 минут. Время пошло». «Да». «Обожаю плетельщика». «Иногда». «Почему?» «Да потому что иногда его подарки бывают полезны. Например, предыдущие тату, позволяющие мне в моменты угрозы становиться для окружающих страшнее, чем я есть на самом деле. Всего лишь фикция, узко наведенная иллюзия, но она работала и помогала. И вот сижу я на преподавательском столе, контролирую, чтобы буйный Владис не пришел в себя раньше времени, заодно периодически кашу глазом на его шустрого дружка, прибирающего достаточно чистую лабораторию. Судя по малому количеству крови, сегодня были довольно скромны. Интересно было бы побывать хотя бы на одной их практике. Ну так, для общего развития. Ну, чтобы знать, что они вообще умеют. Глядя на то, как началась моя первая рабочая неделя, дальше будет только веселее. Я закончил. Ровно через 32 минуты еще сильнее побледневший и даже слегка вспотевший Нарлим рухнул на стоящий невдалеке стул. Да, слаб парнишка, слаб. Не только телом, но и духом. Сразу видно, что только на подхвате, а главный в их тандеме именно Владис. «Превосходно!» — благосклонно кивнув, я скомандовала. «Тряпки вымыть, ведро в руки, швабру в зубы и пошли». «А он?» В некотором ужасе, переводя взгляд с меня на своего дружка, вампир был уже на грани. Казалось, еще немного, и он рухнет в обморок от страха. «Дхар, кажется, я перестаралась. Как бы этого нести не пришлось. А он сейчас отправится домой. Где вы живете?» Добавив в тон побольше добродушия, я добилась лишь полного отупевшего взгляда. «Нет, так дело не пойдет. Они что, под кайфом были? С чего такие скачки настроений и сознания?» «Нарлим!» Только рявкнув, я добилась от него более-менее сконцентрированного внимания. «Так, понятно. Кажется, и эти дети совсем не те, кто решил со мной поиграть. Зрачок в ноль, реакция заторможенная, гипнотическое воздействие усиленное. Понятно. Нарлим, слушай меня. Только меня». Зашептав так, что едва слышала сама себя, почти сразу угадала с тональностью, и взгляд вампира тут же подернулся дымкой отсутствия. «Бери тряпки, ведро, швабру и пошли». «Да». «В общежитие». «Да». Нисколько не отличаясь от зомби, вампир, чье сознание было одурманено пока еще неизвестными галлюциногенами, давшими сбой от страха, а затем от интенсивной трудотерапии, послушно собрал с пола все, что я ему приказала, и также послушно поплелся на выход. «Так, опять я выполняю самую грязную работу, да?» Вздохнув, перехватила до сих пор бессознательного Владиса за ворот и без особых усилий закинула его себе на левое плечо. «Подстраховаться лишним не будет. А теперь вперед на поиски целителя».